«Олег», — услышал я голос Степана. «Ну и славно, что живой. Тебя за мной прислали. Здравствуй, Степан». Я присел на свободную кровать. Тотчас навалилась разбавленная усталостью тоска. «Не за тобой я. Я сам по себе». «Понятно», — Степан лег и снова замотался в одеяло. Я безразлично разглядывал стену. Рассвет выкрасил оконце под потолком в тускло-серый цвет. На светлеющем фоне прорисовалась решетка. Порыв ветра швырнул в стекло пригоршню дождевых капель, дохнуло сквозняком. Я стянул мокрую одежду и, укрывшись одеялом, лег на свободную кровать. Сначала в камеру ввалились полиционеры. Двое встали по углам, еще один, рядом с дверью, и лишь потом зашел Пасюков. Клацнули затворы автоматов, ёкнуло в груди, показалось, сейчас превратят нас в дырявые мешки с фаршем. Степан сел и ухмыльнулся. «Ну, ты, который справа, запамятовал, как тебя кличут. А тебе что за дело?» Барачник опустил автомат и стал поправлять сползшую на запястье красную повязку. «Ну, бульдогом называют, потому что фамилия Булькин. Это тебя не по фамилии, это тебя по морде назвали. Короче, Шавка, ты поаккуратнее с оружием. На дружков не направляй, оно пальнуть может. Рычишь? Ну, рычи, пока живой», — разрешил Пасюков. «Недолго тебе осталось. Я-то готов». Белов неспешно натянул сапоги. «Пошли, что ли? Торопишься?» Ухмылка Пасюкова сделалась еще шире. «А ты не торопись, еще чуток обожди. Поживи немного, я разрешаю. Не меня благодари, а погоду. На улице ливень, а мне интересно, чтобы все посмотрели, как вас вздернут. Новая власть о людях заботится, негоже их выгонять под дождь. Мы ведь не торопимся, правда? И щенку твоему, Олежке, дадим время подумать. А как дождичек стихнет, глядишь, обоих и оприходуем. Представляю, как вы рядышком висите, ножками дрыгаете. Ох, и красотища!» Пасюк гоготнул, и, глядя на него, засмеялись полиционеры. «Зачем же приперлись? Ходят, спать мешают». Степан, швырнув сапоги на пол, вновь закутался в одеяло. «Чего ржете, уроды? Вы сейчас пришли к смертникам, понимать должны. Нет мозгов, так имейте хоть уважение. А не боишься, что мы тебя, за твой гнилой базар, поймеем?» Ухмыльнулся Пасюков. «Порадуешь хороших людей напоследок. Попробуйте», — ответил Степан. «Смелее. Подходи по одному. Первому глотку порву, а с остальными, как получится. Вы меня знаете. Что ты с этой сукой цацкаешься?» — спросил один из полиционеров. «Кому этот сморчок теперь нужен? Не о чем с ним базарить. Пошли отсюда. Слышишь, Степа, как тебя люди называют?» — усмехнулся Пасюков. «Сукой, понимаешь, называют, а ты и есть сука. Жил сукой и сдохнешь сукой. Когда-то мы тебя уважали, а ты наплевал на нас и под хозяина лег. Не сразу тебя раскусили, а через это многие правильные люди жизни лишились. Подставу с бунтом я тебе не прощу. Все бы простил, но это никогда. Самого-то совесть не мучает. Получил ты кусочек хозяйского пирожка, и что, стал счастливее? Бог видит, я дождался справедливости, а ты, считай, уже покойник. Жалеешь, наверное, что хозяин меня, вместе с другими, тогда не грохнул. Тебя, Степан засмеялся, да кому ты был нужен? Гавкал, а укусить не мог. Ты и сейчас такой. Пыжишься, норовишь побольнее тяпнуть, а не знаешь, как ухватиться. Если хочешь знать это, я присоветовал хозяину до поры тебя не трогать. Если мужик правильно жизнь понимает, он с таким, как ты, не свяжется, а те, кто не разобравшись, пошли за тобой, быстро ноги сделали. Зато разбежавшаяся из лагерей и уцелевшая в лесу шушера вся к тебе исползлась. Надо было ее прихлопнуть, да кровавое время закончилось. Может, и стоило тебя урыть по-тихому, но хозяин запретил, сказал, что нельзя строить жизнь на беспределе. Велим людям закон соблюдать, значит, и сами должны. А законно к тебе, крыса ты подвальная, подступиться не получилось. Осторожный ты, по-крупному не палился, все чужими руками норовил сделать. Подставлять других мастак, а сам так и помрешь чистеньким. Все когда-нибудь помрут, сказал Пасюков, только, по всему получается, что я перед этим напьюсь на твоих поминках. Напейся, напейся, можешь и меня порадовать, упиться до смерти. Я нормально пожил, чего мне переживать. Говоришь, в крови я испачкался, даже ты не представляешь, сколько на мне крови, замаран по самую макушку. И, знаешь, совесть не мучает. Если б не я, другому бы пришлось, иначе бы вы все тут в крысятник превратили. Понятно, брезгливо сказал Пасюк. Теперь под идейного косишь, не корысти ради, а светлого будущего для, тем более, не о чем с тобой говорить. Ты, враг новой власти, значит, будешь уничтожен. А Олежке, может, и дам шанс. Убийц, конечно, жалеть не стоит. Завалил невинных людей, по любым законам, и вашим, и нашим, ему веселиться полагается. Но, с другой стороны, революции он не враг. Оступился, бывает. Сильная власть должна уметь прощать. Может, дать ему возможности справиться, доказать преданность Ревкому, не знаю, как быть, жизнь штука сложная. Да, Олег, что ты ко мне прицепился-то? До этого я потерянно слушал перепалку, до меня медленно доходило, что они собрались и меня того, на виселицу. Меня, Олега Первого, вздернуть при всем честном народе. Молчал я, молчал, а тут прорвало. Получается, я зря ходил в лес. Как еще доказывать? Не ори, одернул меня Пасюков, не поможет. В лес тебя не я послал. Сходил, прогулялся, и ладно, а мне с того, какой прок? И без тебя найдется знающий дорогу человек. Ты, вроде, и ни к чему. Олег, не спорь, бесполезно, сказал Степан. Он все решил. Вот, Пасюков назидательно поднял вверх указательный палец, послушай бывалого человека, он тебе объяснит, что к чему в этой жизни, от тебя теперь ничего не зависит, вот и не разевай пасть на тех, кто будет решать, понял, ну, ладно, господа, отдыхайте, вечерком увидимся, тогда уж и попрощаемся, гад, покоя от него нет, проворчал Степан, когда за Пасюковым и его шавками закрылась дверь, по три раза в день приходит, нудит и нудит, нудит и нудит, все мозги вынес, лучше бы дал пожрать. Эти революционеры так увлеклись своей революцией, что иной раз и покормить забывают. Степан угадал, мы остались без завтрака, вспомнили о нас ближе к обеду. К тому времени я рассказал о походе к эшелону и о том, как меня угораздило попасть в тюремную камеру. Мы лежали, каждый на своей кровати, говорить не хотелось, да и не о чем было говорить. А потом Сашка Зуб принес котелок с тушеным мясом и картошкой. Белов, обжигаясь и шипя, запихал картофелину в рот. Есть не хотелось. Какая еда? От запаха пищи едва не выворачивает наизнанку. Я заставил себя сживать показавшийся невкусным и жилистым кусок свинины. Знаешь, Степа, начал Зуб, как-то неправильно получается. А мы и не заметили. Прошамкал Белов набитым ртом. Менты сидят в тюряге, а пасюки их стерегут. Сам-то ты кто? Еще мент, или уже окрысился? Да не о том я, раздраженно прервал его Сашка. Я про тебя говорю. Ты всегда чуял, на чьей стороне сила. Так почему сейчас не с нами? Понимаешь, Саша, ответил Степан. В этот раз меня забыли спросить. Сразу во враги записали. Кстати, с вами мне, в любом случае, не по пути. Я с пасюком и не присяду на одном поле. Причем здесь пасюк, вскинулся Сашка, я говорю про Асланина. Асланин, удивился Белов, а при чем здесь Асланин? Мне показалось, у тебя с пасюком дела, этот нам помогает, и только. Не в нем дело, и не во мне, и вообще ни в ком. Надо было что-то делать, и Асланин сделал. Но Асланин один не справится, ему помощь нужна, понимаешь? А я при чем? Усмехнулся Степан, если бы он сразу попросил, было бы, что обсуждать. А теперь самому бы кто помог. Асланин велел передать, что любой вопрос можно попытаться решить, зашептал Зуб, если бы ты согласился работать с ним, как раньше с Терентьевым. Хочешь подсунуть зряшную надежду? Ухмыльнулся Степан. Спорим, кишка тонка у Асланина решать такие вопросы, куда ему супротив Пасюкова. Допустим, отмазать меня у вас получилось, что дальше-то? Хочешь, угадаю, в благодарности я должен буду завалить Пасюка? Понял Артурчик, что это не он использовал Пасюкова, это Пасюков им попользовался. Или это ты засуетился, видать, расстроился, когда узнал, как высоко взлетел Пасюк, пока ты шкурой заради Артура рисковал. Сам, что ли, на эту должностишку облизывался. Мне-то без разницы, это твоя проблема, и, думается, не самая большая. Даже Пасюков теперь не очень большая проблема, а то, что Асланин вооружил барачников, и вовсе не проблема, это беда. Сейчас Пасюк держит их в узде, а вам все равно страшно. Подумай, что случится, если Пасюка не станет. На Клыкова надеешься, и мы с хозяином надеялись. Тот мог бы в два счета со всей этой швалью разобраться, а заодно и вас, революционеров, к стенке поставить. Раньше бы за ним не заржавело, а сейчас что-то не торопится. Только вы Клыкова все равно берегите, больше вам надеяться ни на кого. Вы и живете-то сейчас лишь потому, что у его парней есть оружие. Боится его Пасюк, пока еще боится, а на меня особо не рассчитывайте. Не спасет Асланин от виселицы, ему по себе позаботиться. В чем там мы просчитались, согласился Сашка. Ты в жизни всякое повидал, знаешь, что без ошибок в больших делах не обходится. Сам-то я Терентьева уважаю, много чего сделал человек, и плохого немало, но хорошего больше, гораздо больше. Но сейчас надо бы по-другому, потому как совсем неважные дела в поселке. Что-то я не заметил, сказал Степан, то ли ослеп на старости лет, то ли поглупел. После катастрофы, помню, было голодно. В атаге беспредельные, это да, на силу отбились. Когда твари со всех сторон на поселок двинулись, тоже пришлось несладко. А сейчас-то что? Кто-то бедствует, картофельными очистками да водичкой перебивается. Нет, и не предвидится такого. Трудно, да, но не так, чтобы очень. Не верю, что ты не понимаешь. Дело не только в еде, скоро будем голыми ходить, загорячился Сашка. И металл заканчивается, и новую одежду шить не из чего. Хорошо, что вопрос с оружием решился, и другие вопросы надо решать. Если Артур придумал, где взять железо и тряпки, рассказал бы хозяину, вместо того, чтобы подбивать барачников на бузу. Асланин не знает, где взять, зато он знает, что сейчас не время рассуждать о том, как организовать хорошую жизнь для всех. Бояться кого-нибудь обделить, когда мы все на грани гибели, это и есть верх лицемерия. И рад бы Асланин каждому отгрузить столько добра и счастья, сколько человеку надобно, да не знает, где найти его, это ваше дармовое счастье. Он говорит, что если кто-то кричит о счастье и справедливости для всех, его в первую очередь волнует счастье и справедливость для себя любимого, а остальным, что останется. А еще он говорит, что справедливо, это не когда поровну, а когда по заслугам. А как, это он правильно говорит, когда по заслугам, это хорошо, и, да, справедливо, кто же спорит, задумчиво сказал Белов. И что, теперь начнем заслугами мериться. Как же ты определишь, сколько и чего заслужил, к примеру, я, причем здесь ты, не о тебе речь, смотри шире, вон их сколько, ни на что негодных, жить без вытяжки хмель дурмана не могут. Нет, я не против, если такой вкалывает наравне со всеми, так эти и не работают, мол, больные мы, пожалейте, дайте дозу, если от такого нет пользы, одни затраты на него, зачем он нужен, живет, как плесень, и какой с него прок, если как плесень, сказал Белов, то, вроде, и не нужен, только, посмотришь с другой стороны, и вреда особого от него нет. Плесень, она может пригодиться, из нее, знаешь ли, лекарства делают. Пусть живет, сколько сможет, жалко, что ли. Пусть живет, согласился Зуб, если всего навалом, и для него найдется кусочек. А если таких появилось сверх всякой меры, всем не хватает, а хозяин продолжает делить поровну. Барачники вкалывают, а паек у них, как у стариков, да хворых, на которых Терентьев хмель дурман переводит. Это и есть первостатейное вредительство. Может, сначала обеспечить тех, от кого и другим польза. Ничего не надо выдумывать, все давно выдумано. Заработал на лекарства, живи, а не смог, извини. В природе так и устроено, естественный отбор, слыхали? Если нет, расспросите профессора. Он эти дела Олегу внятно растолковывал, а терентьевская уравниловка в нашей ситуации – не лучший вариант. Что ты к Терентьеву прицепился? Какая, к чертям, уравниловка? Сказал Белов. Тебе ли, получавшему ментовский паёк, о ней говорить? Сами замутили, а Терентьев виноват, его вина, что 20 лет с нами воюет весь мир, а мы живы, и собираемся жить дальше. Он виноват, что минимальный паёк обеспечен каждому. Голодать не будешь, а хочешь есть лучше других, кто мешает подзаработать. Только меру знай, у своих кусок не тяни, и поселок не обкрадывай. Собираешься дом срубить, администрация и с материалами поможет, и строителей выделит. Людей лечим, детей воспитываем, дружина защищает от тварей, менты от бандитов. Привыкли, считают, что так и должно быть, а какие усилия прилагаются, чтобы им сносную жизнь обеспечить, о том и не думают. Благодарности от людей не дождешься, так мы это делали не ради благодарности, не мешают, и за то спасибо. А они вон как, смутные времена, и все по хатам, авось пронесет, как-то утрясется. Дружинникам хозяин лучшие куски отдавал, а те не впряглись. Значит, так вам всем и надо. Поживете с этим вашим естественным отбором, нажретесь его по самое горло, тогда Терентьева и вспомните. Допустим, все у Асланина получилось, сумел он уберечься от Пасюкова, нет в поселке лишних ртов, Кто остался, те счастливы. А через 20 лет все повторится, потому что это вы с Асланином сделаетесь плесенью. Куча больных и старых дармоедов. Молодых-то поменьше будет, и они не смогут вас содержать. Тогда вам скажут: извините, ничего личного, но будет неплохо, если все вы сдохнете, потому что кормить старую плесень нет возможности. Такой он, этот ваш естественный отбор. Зато у молодых появится хотя бы шанс прожить эти 20 лет. Понятно, тоже позиция, уважаю. Но ты мне объясни, допустим, избавится Асланин от лишних ртов, появятся излишки, и как вы их используете? Отдадите молодым, у которых, как ты говоришь, мы с Терентьевым отнимаем шанс выжить? Нет, у вас честный естественный отбор, а, значит, все достанется новой пасюковской элите, потому как для того она в это веселье и впряглась. Остальным либо крохи, либо ничего, а таким, как профессор, рассказавший вам про этот самый естественный отбор, ежели он не собирается делаться плесенью, придется искать другое занятие, потому что пасюки знают об этом отборе лучше самого профессора, они занимаются им на практике. А чтобы такие, как профессор, не возмущались, им объяснят, что это временные трудности, необходимо терпеть и не вякать. Им разложат, что дерьмо, в которое их окунули, и есть пресловутая справедливость, что те, кто живет лучше, достойные, а те, кто плохо, сами виноваты, потому что не приспособились, не умеют работать, и вообще плесень, кому она интересна, ее только вывести тяжело, а появляется она сама. Кстати, насчет Архипа, что ты с ним сделал, поинтересовался я. Сашка, озадаченный переменной темы, спросил: я должен был с ним что-то сделать, из ударника ты как-то сбежал. А, вон ты про что, ответил Сашка. Надеюсь, ничего с ними не случилось. Объегорил я профессора, как дешевого фраера. Тот сам развязал мне ноги, чтобы я по нужде сходил. Партизан отключился, Савка поленился выходить под дождь. Некому было Архипу мозги вправить. Каюсь, немного перестарался, когда засветил ему в нос коленом. Только не было возможности удар рассчитать, как вышло, так и звезданул. Вы бы видели, как этот чудик с меня штаны снимал, помогал, значит, облегчиться, потому что у меня со связанными руками не получалось. Он уже шевелиться начал, когда я побежал, очухается. Ух, я и натерпелся. В ночном лесу без штанов, да без рук. Почти пропал, но под утро сумел выйти к поселку. Вы бы посмотрели на лица дружинников, когда я в таком виде появился. Они меня, с подачи Олега, уже похоронили. Степан, услышав рассказ, улыбнулся. Точно, в этом весь профессор. Только языком чесать про всякие отборы, а на деле, хуже малого дитяти. Нельзя умников без пригляда оставлять. В общем, так, Саша, не убедил ты меня. Да ты не меня, ты себя убеждаешь, потому, как до конца не веришь в то, что делаешь. А твой Асланин, по всему выходит, идейный дурак. Такие, конечно, годятся для того, чтобы разрушить то, что было выстроено до них и без них, а потом на руины приходят крысы. Знаешь, крысы, дорвавшиеся до власти, могут построить лишь крысятник, а вытравить их дело не быстрое и, скорее всего, кровавое. Если Асланин все же отмажет нас с Олегом от петли, я буду ему помогать, не из-за какой-то благодарности, и, упаси Боже, не из-за его дурацких идей, а потому, что даже Асланин лучше, чем полный крысячий беспредел. А сейчас уйди, появятся важные новости, заходи, а с революционной агитацией лучше не надо, хорошо, и без тебя у нас с Олегом денек обещает быть тяжелым. Когда за Сашкой, хлопнув, притворилась дверь, и, царапнув по нервам, визгливо проскрежетал засов, навалилась тоска. И раньше было не до веселья, а тут накрыло с головой. Не совсем я темный, читал, что когда-то люди за свои убеждения готовы были и в огонь, и на плаху, и из окопа в полный рост. Мое им всем уважение, только сомневаюсь, что у меня так получится. Вот какое дело. Я всегда просто жил, и этого мне было достаточно. Легко понять, кто друг, тот и хороший, а кто пытается обидеть меня или моих друзей, те, стало быть, плохие. Вот и все, что я могу сказать о своих убеждениях. Стоит ли ради такой ерунды на плаху-то? А еще мне только что попытались объяснить, что те, кого я считаю плохими, на самом деле тоже хорошие. Во всяком случае, не такие уж и плохие, потому что не для себя они стараются, а для поселка. У меня не хватает опыта, чтобы судить, правы они или нет, и я даже готов осторожно согласиться, что, если посмотреть на это под определенным углом, Где-то и в чем-то правы, тогда, выходит, это я ошибся. Получается, все зависит от точки зрения, только моя точка зрения несовместима с Пасюковской. То есть я готов договариваться, а они, едва ли. Значит, Пасюковская точка зрения в итоге победит. По идее, об этом не стоит переживать, потому что до того момента я не доживу, а, поди ж ты, переживаю, да еще как, не дает окончательно расклеиться. Еще одна мысль, а вдруг доживу, зачем я Пасюкову мертвый, не зачем, хотя и живой тоже вроде, ни к чему, но барачник сам говорил, что есть для меня варианты, опять же и Сашка что-то такое Степану посулил, хочется верить, что не все сегодня для меня закончится, пусть я для Пасюка лох, а для его дружков, и того хуже мент-беспредельщик, замочивший корешей, потому, если мне разрешат пожить, жизнь эта будет трудной, и, скорее всего, недолгой, но все же, а жить хочется не просто так, хотя и просто так тоже хочется, но теперь я нашел причину, чтобы ни в коем случае не умирать, потому что у меня вдруг появилась цель, сейчас объясню, старый-престарый дядя Дима выглядит здоровее наших 40-летних мужиков, у него многочисленное потомство, а мысль о том, что это лишние рты даже не приходит ему в голову, мир большой, еды и места хватает всем, а если всем, может и для нас отыщется маленький уголок, чужаки отлично чувствуют себя в лесу, никто их не пытается истребить, наверное, и мы так сумеем, пусть не совсем так, пусть по-другому, нужно лишь придумать, как, и тогда все, что говорил Сашка, больше не будет иметь значения, кому придумывать, как не мне, с моими новыми знаниями и умениями, а времени на придумывание и нет. Значит, я должен выжить, должен выжить, должен. Я беспокойно метался по камере. 5 шагов в одну сторону, стена, 5 шагов в другую, стена. Сашка же нормальный мужик, раньше был, не выдержав, начал я. Степан, почему он так сделал? Видно же, сомневается он. Ты его пожалел, что ли? А ты не жалей, ответил кум. Чего их, сволочей, жалеть? Тем более, идейных сволочей, эти на все готовы, мол, чтобы другие жили счастливо, кому-то надо в крови перепачкаться, знаю таких психов, сам такой, 5 шагов в одну сторону, 5 в другую, Степан, ты не из подлости, ты ради поселка, это же другое, другое, говоришь, наверное, другое, только бывало, особо поначалу, такая жуть разбирала, хоть вены грызи, я этих приступов пуще смерти боялся, думал, свихнусь, а потом привык, даже во вкус вошел. Когда тебя уважают, по крайней мере, опасаются, это, я скажу, многого стоит, это затягивает. А поселок 20 лет продержался, значит, все правильно мы с Терентьевым делали. Сейчас начнут болтать про нас всякое, но это для того, чтобы заморочить поселянам головы, от себя людское недовольство отвести и на других вину переложить. Люди-то со временем разберутся. Думаю, что разберутся. Наверное, Степан знает, о чем говорит. Хорошо ли, плохо ли, он достаточно пожил, и эту самую жизнь со всех сторон разглядел. Только мне от его слов не полегчало, наоборот. Ты сам-то как в поселке оказался? Спросил я, отмерив очередные 5 шагов. За что сидел? Зачем тебе? Усмехнулся Степан, хотя и скрывать тут нечего. Гада одного замочил. До сих пор жалею, что нельзя ту сволочь оживить, а потом снова медленно удавить, мало для некоторых одной смерти-то, я сам к ментам явился, с повинной пришел, так сказать, не потому, что совесть заела, просто знал все равно поймают, значит, отмотал я больше половины, стал задумываться о том, как пойду на свободу с чистой совестью, тут оно и случилось, начался беспредел, испугались все, и озверели, если бы не Терентьев, все бы и кончилось, объяснил мне хозяин, что хороших людей обижать не позволит, если нужно, не побоится и кровь пустить, не свою, зэковскую. Благо, теперь он, самая главная власть в поселке, а, может и на всем белом свете, на земле больше ни перед кем отчитываться, а насчет Бога возникли сильные сомнения. Но, конечно, заключенных убивать не дело, тоже люди. Этот вариант остается на крайний случай, а чтобы такой случай не наступил, нужно всего-то заткнуть 10 человек. На самом деле, особых проблем не возникло, на зонах тоже люди они, как и все, просто хотели жить. Баламутов было совсем немного. Кого-то я сумел убедить, а от кого-то пришлось избавиться. Нет, избавиться, не обязательно убивать, тут по-разному можно. Как это сделать, Терентьев предоставил решать мне, а со своей стороны, обещал не сильно интересоваться тем, как я это сделаю. Поработал я неплохо, даже на бунт народ подбил, вот и появился у хозяина повод выставить из поселка самых несговорчивых. Хорошо получилось, а когда я в открытую к Терентьеву перебежал, прежние дружки все про меня поняли, не простили они, такое не прощают. 20 лет я ждал заточку под лопатку, потому что, как ни поверни, получается, что я сука и тварь распоследняя. Только ручонки у пасюков оказались коротки, чтобы до Белова дотянуться. Но теперь уже все, теперь достали. Степан замотался в одеяло с головой, а я продолжал ходить от стены к стене. 5 шагов в одну сторону, 5 в другую. «Слушай, не маячь», — сказал Степан. Я прилег на кровать, в ушах, будто колокол звенел, этот гул разогнал все мысли. Я пустой, меня выжили, высушили и выбросили. Сил нет, а лежать не могу. Движение хоть немного скрадывает беспокойство и прогоняет озноб. На какое-то время я перестал воспринимать происходящее. После бессонных ночей одолела черная дрема, и взбудораженный разум отключился. Только что я шагал от стены к стене, и вдруг оказалось, что приблизился вечер. Между двумя этими точками во времени – пустота. Голову заполнила свинцовая тяжесть, озноб измучил тело, а во рту сделалось горько и сухо. Я встал и на ослабших ногах подошел к двери. «Дайте воды», — попросил я. «Потерпишь, не помрешь». Тут же откликнулись на просьбу, а потом раздался довольный гогот. Когда отсмеялись, сообщили: «Недолго тебе мучиться, дождик, вроде, кончился. Значит, сейчас народ соберется, тогда и пойдем». «Это хорошо», — сказал Степан. «Устал ждать». Я заколотил в дверь, ответа не последовало, и я вернулся на кровать. От окна сквозило, я натянул так и не высохшую куртку, а поверх нее намотал одеяло. Дверь немного приоткрылась, в щель просунулась рука с кружкой воды. «Эй!» — позвал мухомор. «Если кто у двери, пусть отойдет. Дурить не будете? Тогда я вас табачком угощу». «Это по-людски», — обрадовался Степан. «Этого я не забуду. Ты, Михаил, доброе дело затеял. Заходи, не съедим». «Эй, мухомор, с ума сошел? Табак на жмуров переводишь?» — раздался тот же голос. «Тебе то что, соленый?» — огрызнулся мухомор. «Не твое отдаю, а свое. А со своим что хочу, то и делаю. Ну-ну, ты, значит, добренький, а мы, дерьмецо, посмотрим, что скажет пасюк. Беги, стучи. Только не придумано закона, чтобы людей перед смертью мучить. Полагается им воду попить, да табачок покурить. Вот и пусть». И мухомор зашел в камеру. «Трубка у меня одна. Я уж вам ее раскурил, а вы сами решите, кто первый будет дымить. Да пошустрее давайте». Барачник все оставил на полу возле двери. «Ну, как накуритесь, постучите». Я жадно схватил кружку, вода оказалась противная и теплая. Может, из-за горечи во рту почудилось, что у нее гнилой привкус. Сделав несколько больших глотков, я передал кружку Степану, а тот дымил трубкой. «Пусть курит, я пока не хочу, а водички бы еще попил». И подумать не мог, Степан выдохнул клуб дыма, у меня запершило в горле, и я тут же закашлялся, что когда-нибудь понравится курить нашу махру, та еще дрянь. «А вот, поди ж ты, как хорошо». Я опять уселся на кровати, закутав себя одеялом. Несколько дней назад точно так же. Кстати, я сунул руку под матрас, там пусто. Неужели кто-то нашел? Постель на пол. Клопов решил погонять, съехидничал Степан. «Вот, куда засунул, там и лежит, меня дожидается». Заляпанное бурым лезвие застряло меж кроватных пружин, к рукоятке присохла грязь. «Может, пригодится?» — спросил я. Кум выхватил нож, а вместо него всучил мне трубку. «Смешно», — задумчиво наморщив лоб, сказал Степан. «Я сам этот нож сделал. Ты же мне и подарил», — ответил я. «Не помнишь, что ли? Если бы не он, может, и не отбился бы я от пасюков. Видишь, разок тебя подарок выручил, значит, счастливый он. Авось опять сгодится. Как думаешь, перед тем, как поведут на площадь, нас обыщут?» «Обязательно», — уверенно сказал я. «Раз полагается, значит, непременно. Кто знает, как у новой власти полагается. Я вот думаю». Степан вогнал нож меж половиц, начал гнуть в одну сторону, потом в другую. Сталь для приличия посопротивлялась, и, звонко щелкнув, лезвие переломилось в сантиметре от рукоятки. «Неудачная, видать, поделка. Ты не сильно расстраивайся. Ладно, от ножа в нашем положении мало пользы, а лезвие – дело тонкое. Хоть в сапоге можно спрятать, а хоть и в рукаве. Эти дурни и не догадаются. Хорошо бы руки веревкой скрутили, глядишь, и удастся тихонько перепилить. тогда и попутчик нам с тобой найдется. Я бы, ради старой дружбы, помог Асланину, пасюка бы с собой прихватил». Говоря это, Степан приспосабливал лезвие. Он тряс рукой, и кусочек остро заточенной стали выпадал из рукава. После десятка неудачных попыток, Белов сдался. «Не выходит», — сказал он, — «да не сильно и рассчитывал. Придется в сапог положить. Ладно, как получится, так и получится. А ты чего замер? Прячь рукоятку, да застилай кровать, а то подумают чего. За нами пришли». Коренастый и красномордый помидор сопел, лицо у него лоснилось то ли от пота, то ли от дождевых капель, он ежеминутно утирался рукавом. Худой и бледный Слега деловито тщательно обыскал нас, заставил разуться, но лезть в чужие сапоги побрезговал. «Готовьтесь», — сказал он, и пристегнул Белова наручниками к спинке кровати. Посмотрел я на барачников. Помидор заметно волнуется, хоть и пытается казаться молодцом, только взгляд его трусливо убегает в сторону. Слега, вроде бы, жалеет нас, но чувствуется, будет нужно, пристрелит не задумываясь. Чего скрывать, тут меня и накрыло. Да дрожи в коленях, да ударов пульса в висках. Ясно так представил, как иду я по улицам поселка, на площади собрались друзья и просто знакомые. Петля на шею, последняя сигаретка, если дадут, и счастливого пути. Степану почти без разницы, для него все решено, смирился он, даже облегчение на лице промелькнуло. Но я-то помирать не хочу, нельзя мне. Усадили меня на кровать рядом с Беловым, пристегнули к другой спинке, и зашел пасюк. Показалось, что дышит он тяжело, нет радости в свинячьих глазках, зато там есть неуверенность. Чуешь, тварь, что скользкое дело затеял, как люди отреагируют, неизвестно, а назад не отыграешь, свои не поймут. Почувствовал я, боится пасюков, но жизнь научила его прятать страх даже от самого себя. Я так не мог, смотрел на меня пасюк, и все понимал, оттого ему становилось спокойнее. Вот уже появилась чуть заметная ухмылка. «Побреетесь, или вам без разницы?» — милостиво спросил он, когда я опустил глаза. Степан поскреб ногтями непристегнутой к кровати руки, заросшие седой щетиной подбородок, и сказал: «Так сойдет, дело ваше. Готовы? Я народец собрал. Не задерживайтесь, а то снова дождь пойдет. Тут к вам поп заявился. Позвать, или вам и это без надобности? Отчего же позови?» — разрешил Степан. «Кто знает, как на том свете дело повернется. Давайте сюда попа!» — крикнул пасюк за дверь. Отец Алексей, словно того и ждал, быстро вошел в камеру. «Ну что, святой ты наш, не боишься остаться наедине с душегубами? Может, посторожить? Уйдите вон», — тихо сказал отец Алексей. «Как знаешь, если что, зови, мои люди за дверью, а я, пожалуй, на площадь сбегаю. Надо бы проверить». Пасюк ушел, за ним, оставив дверь приоткрытой, потащились барачники. «Что, парни, будем исповедоваться?» — спросил отец Алексей. «Души, наверное, хотите облегчить?» «Не», — отказался Степан. «Если нет во мне Бога, так на кой я за ним к тебе попрусь? А ты, сын мой», — обратился поп ко мне. Я помотал головой. «Ладно, воля ваша, отпускаю вам грехи, и все такое, об одном прошу, как приведут на площадь, бузу не поднимайте, себя вы не спасете, а людей взбудоражите. Люди сейчас нервные, могут волнение начаться, кровь польется. Вам надо, и никому не надо. Так вот, пасюков обещал, будете себя хорошо вести, помрете быстро. Ты знаешь, Степа, умереть достойно в твоем положении, тоже большое дело. Конечно, если хотите помучиться, и на то воля ваша. Но пасюков своим автоматы дал, а у дружинников оружие отнял. Думай, Степан, а главное, оцени ситуацию верно. Ты всегда старался, чтобы людям было хорошо. Не каждому по отдельности, а так, чтобы всем вместе. Что у тебя получалось, другой вопрос, но ты старался. Бог видит, он зачтет, а ты сделай хорошее дело и в последний раз. Умри спокойно, не надо больше крови, а я за вас помолюсь. Зачем нам твои молитвы? Покачал головой Степан. И Бог, который про нас забыл, мне не нужен, я в него давно не верю. Я тоже неожиданно, сказал отец Алексей. Разуверился, а снова поверить не смог, как ни старался. Люди больше не нужны Богу, а Бог еще кому-то нужен. Вот я и даю его. Работа, не хуже других, на жизнь хватает. Но я все равно за вас помолюсь, авось, пригодится. Белов, ну-ка, руки за спину, и на выход. Щелкнули, стянув кум руки, наручники. Тот подмигнул, не дрейфь, мол, парень, и вышел. Я, будто в прорубь ухнул, Душа скукожилась и заледенела. Думал, я подготовился, случалось и мне выводить людей из этой камеры, знал, как это происходит. Ни черта я не знал. К тому, что это будет настолько буднично, руки за спину, и марш помирать. Наверное, не подготовишься. Возможно, меня ожидает самое важное событие в жизни, а этим вокруг, наплевать, у них свои проблемы. Останется лес, останется поселок, друзья и враги тоже останутся, а меня не будет. Не то, чтобы страшно, а, как-то, неправильно. Если неправильно, значит, и не должно этого случиться. Мало ли, чего им захотелось, а без приговора вешать не положено, ни при какой власти, а приговора-то и не было. Меня даже не судили, допросили для порядка, и все. Сейчас захлопнется дверь, клацнет замок, а я буду, заглушая движением страх, метаться по камере. 5 шагов в одну сторону, разворот, и 5 в другую. А потом всю жизнь, сколько ее не останется, я буду стараться этот страх забыть. Пусть так, я согласен. Тяжко заскрипели половицы, донесся звук удаляющихся шагов, точно уходит, облегчение от которого, почему-то, стыдно, и хочется сходить в туалет. Руки за спину, Первов, и не вздумай дурить, громко сказал Мухомор, а когда он сковывал мне запястье, прошептал: ты, Олежка, на меня не обижайся, так-то ты нормальный, просто жизнь злая, и, громче, выходи, чего мешкаешь, и совсем громко, иди, иди, не задерживайся. Я поковылял, ноги ватные, раздолбанные сапоги шаркают по полу, а низ живота скрутил болезненный спазм. У тех, кого выводила из камеры я, была надежда. Только сейчас до меня дошло, как это для них было важно, надеяться. Вдруг, отменит приговор, вынут из петли и отправит в лес, эта надежда жила до конца и умирала в агонии вместе с телом. Как много я сейчас отдал бы за возможность надеяться, спрятаться бы, зарыться в землю, как делают личинки жуков, переждать, смотреть на пасюковские рожи противно. Я уставился в пол, на кляксы раздавленных мокриц и ошметки грязи. Пошел, толкнули меня в спину. Чтобы не упасть, я сделал несколько быстрых шагов к лестнице. Ноги все же заплелись, и я больно ударился коленями о ступени. Не дури, шевели маслами, прогундосили над ухом, и грубая рука, ухватив меня за воротник, рывком поставила на ноги, не то хуже будет, куда уж хуже. Побрел я к выходу, лестница, комната, стол, на нем объедки, крыльцо, ветер, серое небо, вокруг Степана, 4 с автоматами. Оказался я рядом с кумом, опустил голову, дышать тяжело, влажный воздух с трудом пролезает сквозь стиснутые зубы. Попытался я унять дрожь и тошноту, не очень-то получилось. «Ну что, готовы?» – спросил Слега. «Сами пойдете, или тащить придется?» «Дорогу знаем», – ответил Степан. «Я по ней миллион таких гаденышей, как ты, провел. Мы кое-как, спешить-то некуда, поплелись по лужам, по грязи. Двигайся, падлы!» Загундосили сзади. «Люди ждут». Услышав окрик, я невольно прибавил шаг, а Степан, наоборот, остановился. Уткнувшись в его спину, затормозила я. «Что за сявка лает?» – ехидно протянул Степан. «Ему бы о скорой смерти побеспокоиться, а он барачников дразнит и, кажется, получает от этого удовольствие. Мне бы так уметь», – Акум продолжил. «Пасть захлопни, гнусь, и без разрешения не тявкай. Как ты меня назвал, сука?» – взвился Гундосый. Короткий замах, и приклад автомата впечатался Белову в плечо. Степан под гогот полиционеров опрокинулся в грязную жижу. Поднялся он медленно и неуклюже, руки тоскованы. С волос на лицо жидкими разводами стекала серая вода, с мокрой одежды капала. «Молись, гаденыш!» – прошипел Белов, надвигаясь на Гундосова. «Я запомню, расквитаемся». И так это уверенно было сказано, что я поверил, с того света вернется и припомнит. Барачник попятился, и я, несмотря на то, что в голове не осталось места ни для чего, кроме собственного страха, догадался, они тоже боятся. Даже сейчас боятся, кума скоро не будет, а ужас, который он нагонял на этих людей, останется. За 20 лет их мозги пропитались этим ужасом. Понял я это, и сразу полегчало. Пусть они трясутся, а мне-то теперь какой смысл? Но таким, как Гундосый, нет большего позора, чем потерять лицо перед корешами. Накрутил он себя, и попер на Степана. Когда раздалась визгливая брань, стало понятно, сейчас опять ударит. Не дело бить человека, который не может ответить. Смотреть на это никакого терпения не хватит, у меня и не хватило. Много претензий к Гундосому накопилось. А тут случай подвернулся, наверное, последний случай в жизни, хоть немного поквитаться с этим подонком. Зря Пасюк повернулся ко мне спиной. Как тут удержаться? Пнул я от души силы, какие остались, в пинок вложил. Сапог, тот самый, который сам же Гундос и отдал мне взамен ботинок, саданул по копчику. Барачник, хрюкнув, прикрыл руками зад. Когда он развернулся и попер на меня, ему добавил Степан, ударил расчетливо и точно.